ракета, ну а ты моя планета, и тебя за краем света я найду однажды где-то. Я найду, а ты моя планета.